Глава 60. «Браво!» — Лоренс бессильно захлопал в ладоши. «Очень хорошо. Простой, но очень верный вопрос. Итак, где же тело вашей дочери?» — во второй раз спросил доктор Рот. Лоренс потер запястье и уставился на коричневый линолеум, который под светом лампы приобретал зеленоватый отцвет. «Так и быть», — тяжело вздохнул он. «Но мы заключим сделку. Вы расскажете мне историю, а я подарю вам свободу. Идет?» «Да». «Нет». Виктор тяжело вздохнул. «Я знаю, что виновен. Я совершил самое ужасное преступление, какое себе только можно представить. Убил человека, которого любил больше всего на свете. Мою дочь. Но вы же знаете, что я был болен. И болен до сих пор. Для меня нет исцеления. Начнется шумиха в прессе, и меня опять посадят под замок. Если мне повезет, то в больницу. Вы полагаете, от этого будет какая-то польза для общества?» Рот пожал плечами. «Для общества я совершил убийство, да. Но меня можно выпустить, поскольку я никогда в жизни не совершу вновь что-то подобное. Потому что я никогда никого не полюблю так сильно, как любил свою дочь. Я умоляю вас, разве я недостаточно уже наказан? Кому нужен этот процесс?» Врач отрицательно покачал головой. «Может, вы и правы, но я не могу это сделать. Я сам попаду под суд». «Бог мой, доктор Рот, я же не прошу, чтобы вы открыли дверь. Мартин, пожалуйста, я останусь здесь. Дай мне мои таблетки, и я отправлюсь обратно на Паркум». «На Паркум? Зачем? Вы же несколько часов рассказывали мне все те ужасы, которые там с вами случились». Так было только в последние недели. А раньше я жил на острове моей мечты, — улыбнулся Виктор, — где стояла теплая погода. Мне ежедневно звонила жена. Она собиралась ко мне скоро приехать. Хальберштадт чинил генератор, а Бург приносил свежую рыбу. Синдбад лежал у ног. И самое главное — Жази находилась рядом. Все было прекрасно. До той поры, пока не отменили таблетки. Рот вынул из кармана пузырек с таблетками. Его тронули слова Виктора. «Не знаю. Это неправильно». «Ну ладно». Лоренс сел в кровати. «Я облегчу вам задачу, Рот. Я отвечу на ваш последний вопрос. Я скажу, где тело дочери. При одном условии. Вначале вы дадите мне таблетки». «Наоборот», — возразил врач, нервно проведя рукой по волосам. «Вы сейчас скажете мне это, а потом я дам вам таблетки». «Нет уж. До сих пор я говорил, не зная, получу ли что-либо в награду. Теперь ваша очередь. Доверьтесь мне и дайте таблетки. Они подействуют минуты через две. Этого будет достаточно, чтобы назвать вам место». Рот в нерешительности стоял у кровати. Он прекрасно понимал, что его поступок противоречит всем законам. Но он не мог поступить иначе. Любопытство переселивало разум. Он протянул Виктору пузырек. Это было то самое средство, которое ему кололи все эти годы, вплоть до последних трех недель. «Большое спасибо». Виктор быстро отсчитал 8 капсул и зажал их в бледной ладони. Врач смотрел на него, не двигаясь. Но когда Виктор поднес руку ко рту, он вдруг опомнился и решил отобрать лекарство. Но он опоздал. Лоренс ловко проглотил их. «Не волнуйтесь. Поверьте мне, доктор Рот, вы поступаете верно. Сейчас вполне подходящий момент для рецидива. Никто не станет брать у меня анализ крови, когда через несколько минут я вновь буду лежать в беспамятстве. Об этом позаботятся мои адвокаты. Им на руку, чтобы я не участвовал в процессе. А профессор Мальциус решит, что моих собственных сил для выздоровления не хватило, и надо вернуться к классическому медикаментозному лечению. Все-таки не он решил отменить мои уколы. А может, он захочет сделать вам промывание желудка? Это риск, с которым я должен жить и умереть». Тяжело дыша, Виктор откинулся на кровати. Он принял двойную дозу, и лекарство начинало действовать. Слабым движением руки он поманил Рота, и тот нагнулся над Виктором. У больного закатились глаза, и Рот испугался, что он нанесет ответ с собой на Паркум. «Где Жази?» Доктор потряс пациента за плечо. «Где ее тело?» Внезапно взгляд Виктора прояснился, и последние слова он произнес твердым голосом. «Слушайте внимательно. — сказал он, и рот опять наклонился, близко-близко. «Мой молодой друг, то, что я сейчас скажу вам, сделает вас знаменитым».